Разговор прервал сильный стук в дверь. «Войдите!» — недовольно разрешил ноги. В комнату влетел радостно возбужденный генерал Танака. «Счастлив доложить вашему превосходительству! Генерал Стессель обещал сдать крепость не позднее 1 января!» — почтительно доложил он ноги. Было ясное морозное утро. Борейко вышел из блиндажа на залитерной и начал мыться ледяной водой. Он был небрит, похудел, но выглядел бодрым и здоровым. — Наши вернулись с укрепления номер 3? — спросил он денщика. — Никак нет. Стрелки сказывали, что Япошка взорвал укрепление, и на нем пропали все до последнего человека. Поручик нахмурился. — Жаль Лепехина. Но раз в плен не сдались, значит, погибли с честью. Задумчиво проговорил он. Лучше умереть с оружием в руках, чем положить его перед врагом. Вымывшись и наскоро проглотив стакан чаю, Борейко отправился на командирский пункт. Едва он взглянул в бинокль, как удивленно опустил его. Вся китайская стенка уже была занята японцами, которые наскоро приспосабливали ее к обороне. Еще вечером стрелки находились здесь, а теперь оказались почти на версту ближе к залитерной, хотя ночь прошла совершенно спокойно. Борейко немедленно отправился к стрелкам, чтобы выяснить обстановку и узнать, почему стрелки оставили хорошо оборудованную позицию. — Приказ генерала Фока, — ответил ему стрелковый прапорщик, командовавший участком, — говорят, в следующую ночь мы отойдем к самому городу. — Я со своими артиллеристами с залитерной не уйду, — угрюмо бросил Борейко, — и попадете в лапы к японцам. Предварительно поверну свои пушки на город и разгромлю штаб Стесселя вместе с его квартирой, — буркнул поручик в мрачном раздумье. На батарее его ждал новый сюрприз. Гудима сообщил, что получено приказание очистить батареи литеры Б и залитерную сегодня к 12 часам. — Кто отдал такое распоряжение? — Штаб генерала Горбатовского, по приказу Фока. — Я не собираюсь ему подчиняться. — Что об этом распоряжении думает Янджиевский? Он послал протест своему Стесселю. — Чудак! Неужели он не знает, что генерал-адъютант и Фок — одна лавочка? Ты-то, Алексей Андреевич, что собираешься делать? — Пока стрелки останутся здесь, не выйду и я. Заметив отход русских, японцы обрушили на них огонь всех своих батарей. В плохо оборудованных окопах стрелки сразу же начали нести большие потери, а местами и подались назад. Японцы кинулись за ними по пятам, но попали под губительный огонь крепостных батарей и отошли в исходное положение. Началась артиллерийская дуэль между Артуром и осадными батареями. Борейко сидел на наблюдательном пункте и вел интенсивную стрельбу по пехоте противника и его батареям. В свою очередь японцы пытались заставить залитерную замолчать, но это им не удавалось. После полудня конный ординарец привез новый приказ немедленно очистить залитерную. Гудима и Борейко отказались подчиниться этому приказу. Не прошло и часа, как батареи литеры Б и залитерные были обстреляны с тыла батареями третьей линии обороны. Первыми же выстрелами было ранено несколько человек из орудийной прислуги. Не желая подвергать своих людей напрасному риску, Борейко и Гудима принуждены были оставить залитерную и батарею литеры Б. Они отправились в штаб Горбатовского. — Что вами сделано по разрушению батареи? — справился генерал. Взорваны все пушки и блиндажи. Облито керосином и подожжено все то, что может гореть. Вынесено все то, что можно было вынести, — доложил поручик. — С вами много людей? — подлетел начальник штаба капитан Степанов. — Нам необходимо поддержать гарнизон Большого Орлиного гнезда. Около 20 человек. Залитерные батареи литеры Б. Нужно немедленно отправиться на Большое гнездо и постараться как можно дольше задержать японцев, чтобы наши части успели укрепиться на третьей линии обороны, иначе противник ворвется в город и учинит резню мирного населения и раненых, как это было в Китайскую войну. Через 10 минут остатки утесовцев маршировали к орлиному гнезду. Впереди шагал Борейко, а шествие замыкал Блохин. Большое орлиное гнездо возвышалось над всем старым городом и тылом Восточного фронта. С его падением японцы получали в свои руки тактический ключ всей северной и восточной обороны крепости. Не оставалось ни одного места в Артуре, которое бы не было видно с большого орлиного гнезда и горы высокой. На вершине горы были сооружены полевые укрепления. В скале высечено несколько пещерных блиндажей, прекрасно предохраняющих от снарядов любого калибра. Возвышаясь на добрую полусотню сажений, гора была почти недоступна для атаки пехоты, но зато у ее подножья имелось большое мертвое пространство. Это позволяло сосредоточить здесь значительные силы в непосредственной близости от вершины. С падением Залитерной и батареи литеры «Б» все подступы к орлиному гнезду оказались под прямым ружейным обстрелом противника, так что артиллеристы с большим трудом, местами перебежками, добрались до крутой тропинки, ведущей на вершину. Здесь они застали коменданта горы капитана Галицинского и начальника команды моряков лейтенанта Тимирова. Галицинский был ранен и контужен, и весь перевязанный лежал в блиндаже. Тимиров, больной цингой, едва держался на ногах. — Прошу вас принять на себя обязанности коменданта, — обратился к Борейко капитан, — так как я и лейтенант совсем уже выбились из сил. — Слушаюсь, — откозырял Борейко. — Прежде всего я предложу вам, господа, при первой же возможности покинуть Орлиное гнездо и отправиться на перевязочный пункт. Он обошел укрепление. Гарнизон его без артиллеристов не превышал 20 человек, стрелков и моряков. На вооружении состояли 3 пулемета и несколько шметиловских пулеметов. Кроме того, имели шаровые мины и бомбочки. Блохин, ты подумай, как удобнее спустить вниз эти гостинцы, — приказал Борейко. А ты, Гайдай, займешься шметиловскими пулеметами. Ты, зайчик, ознакомься, много ли здесь продовольствия и воды. С Орлиного гнезда открывался широкий вид на все японские позиции, Артурскую гавань и старый город. Поручик отыскал Пушкинскую школу, где находилась Оля Селенина. Это здание было хорошо видно. — Что-то она сейчас подделывает, — подумал Борейко. Заметив усиленные движения на вершине горы, японцы открыли сосредоточенный огонь. Гарнизон укрылся в узких и глубоких траншеях и почти не нес потерь. После получасовой артподготовки густые цепи противника пошли на штурм. Им удалось дойти до подножья.